Глава 19. Я сплела пальцы и сильно их сдавила, чтобы скрыть то, как сильно они тряслись. Тяжелый взгляд Колина прожигал во мне дыру. «Садись». Голос резкий, а тон холодный. На негнущихся ногах я прошла к креслу напротив и опустилась в него, поёрзав. Все это время Мастерс внимательно смотрел на меня холодными, как лед, глазами. «Колин, я не... У меня с Хантером ничего не было. Ни разу», — промямлила я. Вся моя смелость и чувство собственного достоинства улетучились под страхом надвигающейся катастрофы. Если бы он меня с детьми выгнал, мне даже некуда было пойти. Квартиру, которую я снимала, хозяин уже сдал, а дом Ксюши должен был освободиться только на следующей неделе. Я могла бы заселиться с детьми в отель, но всего на пару-тройку ночей, на большее у меня не хватило бы денег. Мысли судорожно метались, наскакивая друг на друга, не давая расставить все по полочкам и подготовить нормальные аргументы для Мастерса. «Тогда что было там у двери?» — спросил он, снова ставя пальцы проклятым домиком, который я так ненавидела. Раздражение смешалось со страхом, и я нервно дернула плечом. «Ничего. Он набросился на меня, и я даже не успела правильно среагировать». «Правильно это как?» Я пыталась оттолкнуть его. «Вы обжимались по углам все то время, которое он провел здесь», — раздраженно заметил Колин. «Ну я же ничего не говорю вам о том, как вы обжимаетесь с Карен!» Выкрикнула, а потом застыла. Кровь похолодела, когда я осознала, какую чушь произнесла вслух. Я не имела права указывать ему на то, как он вел себя со своей невестой, и уж тем более не имела права разговаривать так с ним. Мастерс нахмурился сильнее и подался вперед. «Напоминаю, мы с Карен помолвлены. То, чем я с ней занимаюсь, никого не касается, и уж тем более тебя». «Да, прости», — ответила я, опуская голову. «Я даю тебе пару дней, Милана». Я резко подняла голову вверх, страшась услышать то, что он собрался произнести. «Если твое поведение не станет нормальным, приличным, тогда ты должна будешь собрать вещи и покинуть мой дом. Это ясно?» «Да, мистер Мастерс». Он посмотрел на меня, нахмурившись. «Колин», — поправилась я. Он откинулся на спинку кресла и теперь смотрел на меня по-деловому, как смотрит в офисе. «Завтра летим в Сан-Франциско. Русские прилетают туда, у нас будет деловой ужин и небольшая встреча днем. Вылетаем утром, возвращаемся после ужина». «Да, хорошо. О работе говорить — вот что хорошо. Это безопасно и знакомо, и нет ощущения, словно я ступаю по минному полю, имя которому Колин Мастерс». «Через два дня у нас встреча с адвокатом по поводу предстоящего судебного процесса. Я подал свое заявление, и его приняли. Осталось пережить суд и, возможно, одну-две встречи с опекунским советом. На этом, думаю, все закончится положительно для тебя». Я смотрела в его глаза с благодарностью. «Колин, я все хотела спросить». «Спрашивай». «Зачем ты подал заявление? Тебе ведь не нужны эти дети». Он задумчиво потер нижнюю губу, не сводя с меня взгляда, от которого по коже бежали мурашки. «Потому что так шансы выше». «Но потом, когда мы...» «Разведемся?» Я кивнула. «Я не собираюсь отказываться от взятых на себя обязательств Милана». «Но зачем кому-то чужие дети?» Все еще не понимая, спросила я. «Считай, что это адресная благотворительность». Я кивнула, хотя все равно никак не могла взять в толк, зачем Колину лишний груз, учитывая, что он собирался жениться на своей невесте и наверняка завести собственных детей. «И у меня еще один вопрос». Он кивнул, побуждая озвучить то, что меня мучило. «Сколько денег я должна за адвоката?» Вышло совсем тихо, едва слышно. «Нисколько». «Но...» «Иди, Милана, у меня дела. И будь готова завтра в 7». «Хорошо». Я подошла к двери, открыла ее и, помявшись, снова повернулась к Колину. «Спасибо». «Пожалуйста», — коротко ответил он. Как только вышла в коридор, наконец сделала долгий выдох. Кажется, я совсем не дышала в его кабинете. В квартире было достаточно тихо, только из кухни раздавались звуки. Нора, как всегда, что-то готовила, чтобы побаловать Мастерса. И из детской — негромкий смех Вики и Ноа. Хантера и Карен слышно не было. В итоге я решила принять душ перед ужином, потому что день был слишком долгим. Когда уже открыла дверь в свою спальню, из комнаты Колина вышла Карен. Окинув меня презрительным взглядом, она уже хотела пройти мимо, как я вспомнила, что пережила по ее вине. И лютая ненависть вкупе с презрением снова закипели у меня в венах. Не думая дважды, я схватила Карен за локоть и затащила в свою комнату, захлопнув дверь. «Ты что себе позволяешь?» — взвизгнула она. Я нахмурилась и выставила палец, указывая на нее. «Ты и твой любовник чуть не стали причиной того, что я едва не потеряла детей». «Любовник?» — спросила она, нервно хихикнув. «Колин, что ли?» «Хантер». «Ты совсем с ума сошла, девочка? Хантер мой кузен». «Да, легенда именно такая. Я слышала сегодня, как вы разговаривали. Хантер действительно хороший актер». «Милана, ты правда сумасшедшая?» «Ты завтра в полдень собралась к нему, чтобы переспать в благодарность за хорошо выполненную работу», — отчеканила я, внимательно следя за ее реакцией. «Нужно отдать Карен должное. Ни один мускул не дернулся на ее лице, а осанка осталась такой же безупречной. Но бледность, которая покрыла ее кожу и руки с переплетенными пальцами и крепко сжатыми между собой, подсказывали, что она все же уловила посыл. «Из-за твоих капризов дети могли попасть в детский дом, откуда их усыновили бы по разным семьям, и они могли бы больше никогда не увидеться». От одной мысли внутри все сжалось и меня слегка замутило. «И всему виной была бы ты со своими играми. Я не претендую на Колина, заруби себе на носу. Я ничего к нему не испытываю и избавлю его от моего присутствия так скоро, как получу опеку над детьми. А ты, если хочешь, чтобы я молчала насчет тебя и Хантера, должна убедить Колина в том, что меня с детьми не нужно выгонять». Я замолчала и опустила руку. Карен слегка прищурилась и склонила голову на бок. Я старалась держать лицо до последнего, потому что это был первый раз в жизни, когда я кого-то шантажировала. Страшно было до дрожи, и я чувствовала себя последней дрянью. Но когда обстоятельства складывались не в твою пользу, а на кону детское счастье, и не на такое пойдешь, чтобы обеспечить успех своему делу. «Овечка не такая уж и невинная», — медленно сказала Карен. «Я думала, ты и голос-то повышать не умеешь. А спиногрызов этих защищаешь, как мама-медведица». «Удивила Милана, вот уж правда». Она сделала шаг ко мне ближе. «Давай заключим сделку. Ты стараешься не попадаться мне и Колину на глаза, ведешь себя отстраненно. Перестань бросать на него голодные взгляды». «Я не...» «Ты можешь пытаться скрывать, но я все вижу. Перестань пожирать моего жениха взглядом, и я поговорю с ним. Вы останетесь здесь, но как только ты получишь документы, сразу разводишься с ним, чтобы я могла начать планировать нашу свадьбу». «Я не могу сразу в тот же день или на следующий? Это будет подозрительно?» «Мне плевать». «Хорошо. Но ты должна сегодня же убедить Колина в том, что я должна остаться». «Поверь, у меня есть парочка рычагов воздействия на него. Никуда вы не денетесь. Но не смей открывать рта насчет Хантера, иначе я уничтожу тебя вместе с твоими детьми. Поняла?» «Поняла. Ты тоже веди себя аккуратно». Она ухмыльнулась и окинула меня ироничным взглядом с головы до ног. «Кто бы подумал, что ты умеешь кусаться?» Карен обошла меня и, демонстративно толкнув плечом, покинула мою комнату. Я пошла в душ и, раздевшись, забралась под горячую воду. Глядя на то, как с моего тела слетают капли, смешиваясь с водой на кафельном полу, я постоянно прокручивала в голове наш разговор с Колином. За те дни, что мы жили у него дома, я увидела его человеческую сторону. Ее было совсем немного, даже при своей девушке он, кажется, не раскрывался до конца. А я была уверена, что у него, несомненно, должен был быть красивый смех и привлекательная улыбка. Колин улыбался иногда, конечно же, но не открыто, не так, как улыбается человек, когда полностью счастлив и расслаблен. Возможно, он дарил улыбки своей невесте за закрытыми дверями и был настоящим только с ней. А еще я постоянно перемалывала в голове вопрос, как Колин мог обручиться с Карен? Она казалась пустышкой, ненастоящей, какой-то даже картонной, словно персонаж из дешевого сериала. Да, в ней был лоск, чувствовалось воспитание и порода, но она как будто была абсолютно пустой внутри, словно в ней совсем не было наполнения. На фоне своего жениха Карен казалась бледной тенью, которая при этом успевала ярко сиять среди таких обычных девушек, как я. Я вздохнула и села на кафель, обняв колени. Мне нужно было настроиться на завтрашнюю поездку, но в голове снова и снова крутились мысли о том, что происходило за пределами работы.